Сапфир. Реанимационный бокс, который сотрудники между собой называли «колыбелью», и правда был похож на колыбель. Другие ассоциации Альвине от себя гнал. Впрочем, одна была вполне ничего. «Свет чужого мира», такая же звезда в коконе тьмы, Малена Арденпешта, баловала дочь Эленар сказками своей другой жизни в другом мире, а Эленар при случае делилась. Это была история о красавице, уснувшей долгим сном в хрустальной колыбели и спавшей до тех пор, пока не менее прекрасный и благородный юноша не пробудил ее поцелуем истинной любви. На моменте с поцелуем в комнату вошел Ведан Пешта и разогнал вполне невинные посиделки. Очень уж ревниво Феникс, вечное пламя, оберегал свое единственное дитя от мимобеглых эльфов. Не менее ревниво, чем темный магистр Холин. Но мироздание не проведешь. Все те, кто держит миры на золотых нитях, повторяют судьбу друг друга. Ворнан Пешта отсрочил гибель жены, поймал ее над обрывом, они продолжились в дочери, а та в своих детях. Альвине же задумал иное. Отсрочить не выйдет, он попробует обмануть. Колыбель поддерживала подобие жизни в теле Элены, раздувала едва тлеющую искру. Эстерион, всегда безумно ревновавший его к Даре, замкнулся. Он и раньше сторонился общения. Все, кто не мать, были для него словно пустое место. Теперь и подавно. «Ненавижу тебя», — сказал мальчик после единственного визита к колыбели и попросил Витарина поселить его вместе с остальными Илфирин. Сначала овдовевшего Тане Эфар жалели, затем смотрели беспокойно, затем называли безумцем, затем забыли. Всего-то подождать несколько лет. Десяток, два. Хватало других проблем для обсуждения, чем лежащая в коме жена старейшины. Он вновь начал бывать на людях, создавал видимость жизни, но вся его жизнь сейчас была сосредоточена на тлеющей искре, оставшейся от его света. Сегодня Альвине было здесь не просто посидеть рядом. Вторая колыбель, внешне точная копия той, в которой лежала Элена, была готова, проверена, подключена. Все, кто задействован в эксперименте, добровольно прошли М-кодирование и забудут обо всем, что произойдет или не произойдет здесь совсем скоро. Кроме одного. Витарин. Короткие серебристые волосы, спокойные глаза цвета сумерек, строгий костюм и обязательная яркая деталь. Не обязательно видимая всем, но присутствующая. Иногда это были носки с глупым рисунком, иногда вышибающая слезы из глаз подкладка пиджака. Сегодня, кажется, сегодня была только тишина. «Танаэфар, я обязан спросить, вы уверены?» Альвине смотрел на свой свет. «Когда смотришь на свет, ничего другого уже не видишь». «Да». «Я уверен. Одновременно, Витарин. Она родится снова. Я дождусь. Я умею. Это единственное, что я делаю идеально». «А если что-то пойдет не так?» «Все обязательно пойдет не так. Такого никто никогда не делал. Ни один из тысяч тестов на симуляторе не может спрогнозировать все. Даже она не могла. А она могла очень многое. Живое серебро в моей крови поможет пройти метаморфозу. Однажды уже помогло. Я верю, что поможет и в этот раз. Но если все пойдет совсем не так, тогда вы отключите мой бокс, выйдете за дверь и запустите протокол «Другой вариант». Вам ясно?» «Да, Тане». Серые глаза сомневались. Альвене видел, как Витарин выходил из магмобиля с футляром, в котором хранил скрипку с зерном души. Это был еще один, другой вариант. Долгое общение с темными сказывалось. У некромантов всегда есть другой вариант, даже если нет никаких вариантов. Самое сложное — не воспользоваться. Отпустить. И Марик, и Мика справились. Они, те, кто в силах заставить грань отдать, что взяла, отпустили. А он не смог. Он придумал кое-что иначе. Серые глаза Витарина тревожились. У инквизитора и первого, старшего Илферин, были сомнения. Пусть. Главное, что у Альвине сомнений не было. «Вы ведь понимаете, — холодно произнес Альвине, — что пока что я все еще в силах вам приказать сломить ваше сопротивление и преодолеть физиологическую невосприимчивость голосу, которым вы сами обладаете. И вы исполните все, что я захочу. Но это было бы нечестно. Я все же считаю вас другом, Светин». «Да, Тане, я благодарен, особенно за друга». «Витарин». «Да, Тане Эфар». «Одновременно». Гладкая поверхность купола колыбели отразила поблекший взгляд цвета тусклый, словно присыпанный пеплом бирюзы. Не бирюза уже, старое серебро. И волосы выцвели. Все серое. Только внутри теплая искра. Он отступил к стоящей позади капсуле, сел, затем лег, не отводя взгляда от бесконечно дорогих черт. Чтобы не забыть, чтобы вспомнить, чтобы снова быть живым. До встречи. До скорой встречи. И только посмей не... Невозможно не вернуться, когда так ждут, помнишь? Я с тобой. Я с тобой, свет мой. С едва слышным шелестом опустился купол. Иду к тебе. Весь, сколько есть. Завтра, сейчас, всегда. Потому что...